Адольф Дегасинский. Царевна Зоренька. Жили-были некогда царь с царицей, единственным желанием которых было иметь сына или дочь. Но год проходил за годом, а детей у них все не являлось. Молодая царица скучала, грустила и, наконец, опасно заболела. Так что ее муж должен был пригласить всех докторов государства, чтобы они излечили ее от злой тоски и печали. Но сколько доктора ее не лечили, сколько не советовались между собою, ничего не помогало. Наконец, при дворе царя появился какой-то заезжий карлик Кузька, говоривший всем, что он может вылечить царицу. Когда это стало известно ее мужу, он приказал немедленно пригласить его в замок и допустить к больной. Царица рассказала ему, чем она страдает, и карлик, внимательно выслушав ее, сказал: «На все это, царица, я могу дать вам только один совет. Вы должны как можно скорее переменить образ жизни, много путешествовать, объехать все ваше царство и побывать даже в таких местах, в которых до сих пор еще не жили люди. Если все это исполните, то вернетесь совсем здоровую и даже веселую». Совет карлика был так прост и так легко выполним, что царь через несколько дней привел его в исполнение и сам проводил свою жену за город. В начале путешествия, проезжая по густо населенным городам, селам и деревням, царица проводила время довольно весело. Но когда пошли глухие пустынные места, ей опять сделалось скучно. «Господи, да тут можно умереть от тоски!» — воскликнула она, обращаясь к придворным, окружавшим ее карету. Так она ехала уже с месяц, не видя конца своему путешествию. В довершение всего передовой всадник сбился с дороги и завез царский поезд в такие пески, из которых трудно было выбраться. Лошади совсем измучились, воды нигде не было видно, солнце жгло немилосердно, и все изнывали от жажды и усталости. Наконец, к вечеру заметили вдали какое-то дерево, покрытое вместо листьев шипами и терниями, под которым стоял рыцарь на коне, закованный в панцире латы, с мечом в руках и в шлеме на голове. «Благородный рыцарь», — обратился к нему передовой, — «будьте добры, скажите, как нам выбраться из этих песков на проезжую дорогу?» «А кто едет?» — спросил рыцарь. «Царица и ее двор». «Хорошо, я покажу дорогу, если царица позволит поцеловать себя». Всадник приблизился к карете, открыл дверцы и передал царице свой разговор с рыцарем. Та пришла в страшный гнев и приказала тотчас же ехать дальше. Проехали еще немного. В воздухе было все так же душно, и лошади еле волочили ноги. Но пески уходили все дальше и дальше, и, казалось, им не будет конца. Вдруг, при свете луны, передовой опять заметил, что они находятся около того же дерева, под которым стоял всадник на страже. «Сжальтесь, рыцарь!» — крикнул он ему. «Скажите, куда нам ехать?» На этот раз и царица выглянула из окна кареты и стала просить его о том же, обещая ему по возвращении всякие милости. «Охотно выведу вас из этих песков, царица», — ответил рыцарь, — «но не раньше, чем поцелую вас». «Дерзкий! Ты сам не знаешь, чего просишь!» — вскричала разгневанная царица и дала знак продолжать путь. Но, проездив до утра, царский поезд опять очутился у того же дерева. На все мольбы придворных и царицы, обещавшей озолотить его, если он укажет дорогу, рыцарь и в третий раз потребовал того же. «Но», — прибавил он, — «я поцелую вас так, что никто из ваших придворных ничего не увидит, и вам не придется краснеть, царица». «Хорошо», — сказала она после некоторого раздумья. «Целуй, но только скорее, потому что мне надоело кружиться среди этих сыпучих и знойных песков». Рыцарь склонился к окну и быстро, незаметно поцеловал царицу. Потом взял под уздцы лошадей, вывел их на дорогу и сказал передовому всаднику: «Поезжай теперь все прямо». Царский поезд двинулся в путь и скоро достиг населенных мест, где царица могла спокойно отдохнуть со всем своим двором. Прошло немало времени, прежде чем путешествие царицы окончилось, и она вернулась во дворец, здоровый и веселый. Хотя после этого рыцарь ни на минуту не выходил из ее памяти, но она ничего не сказала о нем своему мужу. Вскоре царица родила дочь, которую назвали Зоренькой. Родители были очень довольны, и счастью их, казалось, не будет конца. Но среди придворных нашелся один, который шепнул царю, что ребенок явился на свет благодаря каким-то злым чарам. Это привело отца в такой гнев, что он тут же приказал бросить девочку в море или отнести ее в дремучий лес и оставить там на растерзание диким зверям. Один из старых царских слуг взял малютку, положил ее в корзину и, сев в лодку, поплыл в открытое море. Но по дороге ему стало жаль невинного ребенка, и он сказал себе: «Нет, не могу я быть убийцей ребенка, который ни перед кем ничем не провинился, и не погублю его». Сказав это, он направил лодку на пустынный остров, сошел на него, поставил на берег корзину с маленькой царевной и, взглянув на небо, с мольбою воскликнул: «Боже, будь милостив к этой малютке! В твоей власти охранить, защитить и спасти ее!» И, благословив спящую царевну, честный слуга уехал, оставив ее одну на пустынном острове. Охраняемая небом и предоставленная самой себе, царевна росла не так, как все люди. В один час она вырастала на год и через 17 часов была уже совсем взрослой девушкой. Все в ее жизни было чудесно, как была чудесная она сама, такая ясная, светлая, настоящая утренняя заря. Однажды к ее острову прибило бури несколько кораблей с войсками царя Розана, который ехал в далекие чужие страны сражаться с вероломным врагом. Он увидел царевну, влюбился в нее и стал просить ее руки, но она отказала ему, сказав, что ей и так хорошо. Оскорбленный ее отказом, царь Розан приказал своим приближенным взять ее силой и, посадив на корабль, отвезти в его государство. Но царевна Зоренька обладала чудесным даром. Один взгляд ее глаз мог превращать человека в камень. И когда воины царя Розана приблизились к ней, она только взглянула на них, и все они тотчас же превратились в камни. Сам царь едва успел спастись на корабле вместе с несколькими приближенными и уплыл домой. «Не сражаясь с неприятелем, — сказал он, — я возвращаюсь побежденным и разбитым, как после самой неудачной войны. Но кто мог подумать, чтобы глаза одной девушки могли победить войска, до сих пор не знавшие поражения?» И он поведал всему миру о том, что случилось с ним на пустынном острове. Но многие не поверили ему и пожелали лично навестить царевну. Между тем Зоренька продолжала спокойно жить на острове. Орлы, пчелы и дикие козы приносили ей пищу, а олени с громадными рогами составляли ее стражу. Когда она гуляла по берегу моря, за нею всегда летели стаи птиц и мотыльков, мелькая в воздухе своими разноцветными крылышками. А когда она купалась в море, то миллионы рыб охраняли ее покой. Но царь Розан больше уже не появлялся на острове. Вместо него спустя несколько месяцев явился царь Тюльпан со всем своим двором и войском, на коленях умоляя царевну выйти за него замуж. «Будь моей женою», — говорил он, — «и я сделаю тебя могущественнейшей из цариц. Я отдам тебе все свои земли, дворцы и несметные сокровища». «Не желаю я ни тебя, ни твоих сокровищ», — отвечала царевна. Но он продолжал настаивать и, наконец, начал грозить, что похитит ее силой. Тогда она привела его к тому месту, где стояли воины царя Розана, превращенные ею в камни. «Взгляни», — сказала она, — «это воины царя Розана, который тоже хотел похитить меня. Такая же участь ждет и тебя с твоим войском». «Если так, то позволь мне остаться на этом острове, чтобы я мог всегда видеть тебя, прекрасная царевна». «Оставайся, но только не проси меня быть твоею женою», — сказала Зоренька. Царь Тюльпан приказал построить для прекрасной царевны дивный замок, в котором она могла бы проводить все дни. Его корабли привезли из далеких стран мрамор, слоновую кость, красное дерево, золото, бриллианты и другие драгоценности, и в короткое время дворец был готов. «Зачем ты все это делаешь, царь Тюльпан?» — спрашивала его царевна. «Ведь все равно я никогда не буду твоей женой». «Тогда разреши мне быть твоим братом и другом, заботиться о тебе и защищать в минуты опасности». В то же время о красоте царевны прослышал могущественный царь Пион, которого все считали волшебником. Он происходил из рода карлика Кузьки, но, как говорили, был даже сильнее его. Все цари дрожали перед ним, и только один рыцарь Огонь не боялся его. Но прошло уже много времени, как этот рыцарь исчез, и никто, кроме карлика Кузьки, не знал, где он и что с ним. В один прекрасный день к пустынному острову приплыл царь Пион. 13 кораблей с лучшим отборным войском сопровождали его. Он еще с моря увидел великолепный замок, сверкавший в лучах солнца, как самая большая звезда, и тут же решил, во что бы то ни стало овладеть им и его прекрасной повелительницей. Будучи сам волшебником, он не боялся чудесного дара царевны, о котором узнал от карлика Кузьки. Как только его войска высадились на берег, царь Пион приказал им сейчас же атаковать замок. В первой же схватке многие воины царя Тюльпана, несмотря на геройскую оборону, сложили свои головы за царевну Зореньку, а сам он был усыплен волшебником Пионом, когда стоял во главе своего войска с поднятым в руке мечом. Вместе с ним заснули и все оставшиеся в живых воины на тех же самых местах, где стояли. Царевна, видя, что она ничего не может сделать своим волшебным даром, поднялась на самую высокую башню, наблюдая оттуда за тем, что делается внизу. Вскоре она увидела царя Пиона, который, опасаясь ее взгляда, стоял с опущенным забралом на лице. «Сдавайся, царевна!» — крикнул он ей снизу. «Никто и ничто не может устоять против моего могущества!» Но царевна только рассмеялась на его слова. Замок был почти неприступен, и овладеть им было не так-то легко. Однако, несмотря на это, ее положение было опасное. Рано или поздно она все же могла попасть в руки своих врагов. Однажды ночью, на третий день осады, она сидела, задумавшись у окна башни, смотря на звезды и жалуясь им на свою горькую участь. В это мгновение она увидела парящих высоко в небе над ее головой четырех орлов и крикнула им: «Куда вы летите, мои дорогие орлы? Спуститесь ко мне на окно и посмотрите, что делается с царевной Зоренькой». Орлы шумом подлетели и, усевшись на подоконнике, спросили, чего она хочет от них. Царевна заплакала и рассказала им о своем горе. «Скажи же нам, царевна, «Что мы должны сделать, чтобы освободить тебя от этого волшебника?» — в один голос спросили они. Тогда царевна сказала орлам: «С тех пор, как я сделалась царицей этого острова, каждую ночь я вижу во сне прекрасного рыцаря, перед силой и мечом которого не может устоять ни один богатырь. Я уверена, что если бы он узнал о моем положении, то немедленно прибыл бы сюда и победил царя Пиона. Отпускаю вас, мои дорогие орлы, на все четыре стороны, и прошу каждого отыскать этого храброго рыцаря и сказать ему, что я прошу его помощи и защиты». Орлы поднялись, зашумели крыльями и разлетелись в разные стороны. Один из них полетел на восток, но не нашел там такого рыцаря. Другой направил свой путь на запад, перелетел через океан, но и его поиски были безуспешны. Третий двинулся на юг и скоро попал в пустыню, где раскаленный песок слепил глаза, и раздавались только голоса ястребов и рычание львов. Долго он кружился среди палящего вихря, пока, наконец, не заметил вдали дерево, покрытая вместо листьев шипами и терниями, под которым стоял рыцарь на коне, в панцире и латах. Орел устал, его крылья отяжелели и как бы приросли к телу. Он сделал последнее усилие и опустился на дерево. Увидя его, рыцарь спросил: «Куда летишь, орел, и как ты попал в этот край?» «На пустынном острове в башне живет моя царица, прекрасная Зоренька, которой решился овладеть волшебник, царь Пион. Я послан ею найти того прекрасного рыцаря, перед силой и мечом которого никто не может устоять», — отвечал орел. «Откуда ты знаешь, что такой рыцарь существует на свете?» «Царица говорит, что она каждую ночь видит его во сне». «Ты хорошо сделал, что рассказал мне об этом. Я родной брат рыцаря огня, того самого, которого ты ищешь. История нашего рода очень печальная». «Волшебники, карлик Кузька и царь Пион, наказали нас за то, что мы хотели победить их. И вот уже много лет, как я томлюсь в этой пустыне, прикованный к одному месту. А мой брат живет на далеком севере, среди вечных снегов, находясь во власти колдуньи Метелицы и ее брата Мороза». «Что же нужно сделать, чтобы освободить его?» «Надо, чтобы он на несколько минут стал невидимым для колдуньи и ее брата. А для этого необходимо овладеть шапкой-невидимкой карлика Кузьки, которая лежит в орлином гнезде на высокой скале среди высоких гор и охраняется орлицей». «А скажи мне, кто может достать эту шапку-невидимку? Ведь птица не может этого сделать». «Только человек с добрым сердцем, сильный, смелый, отважный, может овладеть этой шапкой-невидимкой. Знаешь ли ты такого человека, орел?» «Знать-то я знаю», — вздохнул орел. «Но, к несчастью, царь Пион усыпил его, и он спит теперь вечным сном. Это царь Тюльпан, друг царицы, полюбивший ее на всю жизнь и построивший для нее дивный замок на острове». «Ах, как я завидую ему!» — воскликнул рыцарь. «Как бы я был счастлив, если бы мог заснуть хоть на один час! Но его можно разбудить. Возьми на свои когти несколько капель крови с мизинца моей правой руки и впусти ее в тот же мизинец царя Тюльпана, и он тотчас же проснется. Если ему удастся овладеть шапкой-невидимкой и освободить брата, то мой брат разобьет царя Пиона и освободит вашу царицу. В ту же минуту и я стану свободным от заклятия». Орел спустился к рыцарю, ранил своим клювом указанный мизинец и, взяв на свои когти несколько капель крови, полетел обратно на остров. Три других орла давно уже вернулись назад, и, сидя на подоконнике, с нетерпением ожидали своего товарища. Наконец он явился и рассказал царевне о своей встрече с рыцарем в пустыне. Она внимательно выслушала его и сказала: «Прошу вас, мои дорогие орлы, послужить мне еще и помочь царю Тюльпану освободить рыцаря огня». После ее слов орел, прилетевший с юга, впустил капли крови в мизинец правой руки царя Тюльпана, который тотчас же очнулся. Когда наступила ночь, он незаметно пробрался на берег, сел на корабль и поехал в страну высоких гор, к Орлиной скале, где находилась шапка-невидимка. Орлы летели над ним, указывая ему путь. Но карлик Кузька по звездам узнал, куда плывет царь Тюльпан, и на другой день поднял на море такую бурю, что корабль, подбрасываемый волнами, как ореховая скорлупа, налетел на камни и разбился, а царь Тюльпан был выброшен на какой-то остров. Полное отчаяние, не зная, что делать, он заломил руки и воскликнул: «О, бедная Зоренька! Все обстоятельства складываются против тебя!» Но едва он произнес эти слова, как вода у берега зашумела, запенилась, и сквозь рев бури послышался голос кита. «Кто здесь произнес имя царевны Зореньки, которую знает все подводное царство? Кто бы ты ни был, скажи, какой услуги ждешь ты от нас?» «Я друг царевны», — отвечал Тюльпан, «и послан ею в страну высоких гор за шапкой-невидимкой. Корабль мой разбился, и дальше я не могу ехать, а между тем мне необходимо исполнить ее поручение, потому что жизнь царевны в опасности». «Тогда садись на мой хребет, и я доставлю тебя хоть на край света!» «Но в такую бурю невозможно пускаться в открытое море!» «Я родился в воде, живу в ней, и мне не страшны никакие бури! Ты смело можешь доверить мне свою жизнь!» В то же мгновение на поверхности бурного моря показался хребет кита, на который царь Тюльпан вскочил, как на коня, и быстро полетел далее. На третьи сутки кит привез его к берегу той страны, куда лежал его путь, и сказал: «Если я еще понадоблюсь тебе, то приди сюда и произнеси имя царевны Зореньки, и я тотчас же явлюсь к тебе». Не успел царь Тюльпан ступить на землю, как увидел спутников своих, четырех орлов, которых занесло сюда бурей. Подвигаясь далее, он скоро подошел к Орлиной скале и на вершине ее едва различил орлицу, сидевшую в гнезде на шапке-невидимке. Здравый смысл подсказал ему скрыться на время в пещере и дождаться более удобной минуты. Ждать ему пришлось недолго. Когда наступил вечер, у скалы появился карлик Кузька, произнес какие-то слова, и орлица, спустившись, надела на его голову шапку-невидимку. Карлик тотчас же пропал, неизвестно куда. Он вернулся на рассвете, опять произнес какие-то слова. Птица слетела с гнезда и, сняв с него шапку, поднялась вверх, а карлик исчез. Царь Тюльпан проделал все так же и получил от орлицы шапку-невидимку. В ту же минуту он сделался невидимым и решился бежать, пока карлик Кузька не заметил исчезновения своей шапки. На берегу он вызвал кита и, сев на его хребет, приказал доставить его на север, в страну вечных снегов. То же приказание отдал он и орлам, которые не могли его видеть, а только слышали его голос. Наконец, на седьмой день, перед рассветом, они остановились у цели своего путешествия, и кит высадил царя Тюльпана на берег, прося опять вызвать его, когда будет нужно. Надев шапку-невидимку, царь Тюльпан отправился на поиски рыцаря огня. Четыре орла следовали за ним, паря над его головой. Скоро высокие ледяные горы и громадные сугробы снега преградили ему путь. Чтобы попасть к колдунье и увидеть рыцаря, надо было пройти все эти препятствия. Тогда царь Тюльпан велел орлам подняться выше гор и осмотреть местность, чтобы найти ближайшую дорогу к жилищу колдуньи. Послушные его приказу, орлы поднялись под облака и, спустившись, повели царя по едва видимой тропинке, которая скоро привела его к главной цепи гор. Прямо перед ним высился дворец колдуньи-метелицы, блестевший как золото и прозрачный как хрусталь. 100 белых медведей стояли на страже у ворот, а голодные волки бродили по двору и выли, как бы угрожая растерзать всякого, кто осмелится явиться сюда. Внутри дворца он увидел рыцаря, прекрасного как солнце, с мечом в руках, употреблявшего неимоверные усилия, чтобы освободиться от цепей, которыми он был прикован к одной из стен дворца. Царь Тюльпан, невидимый в своей шапке, приблизился к рыцарю и объяснил ему, зачем явился. «Благодарю тебя, царь Тюльпан, за великодушное желание освободить меня, но предупреждаю, что ты взял на себя тяжелую задачу. Теперь слушай внимательно, что нужно делать. Прежде всего, осмотри весь дворец. В одной из комнат его Мороз, родной брат Метелицы, хранит свой мех, с помощью которого превращает снег в лед. Возьми его, и когда увидишь колдунью, дуй в него до тех пор, пока она не заледенеет. В ту же минуту наступит весна, появится солнце, и его лучи растопят дворец и ледяные горы. С меня спадут цепи, и я своим мечом рассеку волшебницу пополам. В это мгновение все жертвы ее примут свой прежний вид. Все эти медведи, охраняющие вход во дворец, все эти волки, рыскающие по двору, все это люди, превращенные волшебницей в зверей. Скрытый своей волшебной шапкой, царь Тюльпан отправился осматривать дворец и скоро увидел высокого, худого старика с длинными седыми волосами и такой уже бородой, доходившей до пояса. Его глаза искрились, точно звезды в морозную ночь, а изо рта выходил пар, который оседал на усах и бороде. Он стоял на берегу озера и дул в огромный мех, от которого стыли и замерзали волны, образуя из себя ледяные горы. Царь сразу догадался, что это сам Мороз, и стал следить за ним. Он скоро устал и, сев на глыбу, задремал, отложив мех в сторону. Тогда Тюльпан подкрался к нему, схватил мех и быстро побежал к дворцу. Колдунья-метелица, стоя против рыцаря, с злобной радостью следила за ним, как он старался освободиться и не мог из сковывавших его цепей. После каждой такой попытки его она раскрывала свой рот и хохотала так, что содрогались горы. Царь приблизился к ней и принялся изо всех сил дуть в мех прямо ей в лицо. С каждой минутой движения колдуньи становились все более тихими, вялыми, безжизненными, и, наконец, в последний раз взмахнув руками, она застыла, превратившись в ледяную статую. Тогда рыцарь-огонь поднял свой меч и одним ударом разрубил ее на две части. В ту же минуту небо освободилось от туч, и лучи солнца залили всю местность. Ледяные горы начали таять, опадать и разваливаться со страшным гулом и треском. Волки и медведи превратились в людей, горячо благодарили своих избавителей за спасение и предлагали им свои услуги. Мороз, проснувшись и увидя гибель своей сестры, злой колдуньи, ушел еще дальше на север. А в это время орлы уже летели обратно к царевне Зореньке, счастливой вестью об ее скором освобождении. Царь Тюльпан и рыцарь Огонь в сопровождении спасенных ими людей сошли на морской берег и позвали кита. Тотчас же из шумевших и бурливших волн показалась его голова, и он спросил: «Какую еще услугу я должен оказать царевне Зореньке?» «Со мною много рыцарей, которые вместе со мной должны быть как можно скорее доставлены на остров царевны», — сказал Тюльпан. Кит исчез и скоро вернулся с несколькими своими товарищами. Все они выстроились в ряд, и рыцари, расположившись на их хребтах, отплыли к пустынному острову. Карлик Кузька по течению звезд узнал, что колдунья-метелица убита, что ее брат ушел еще дальше на север и что большое войско плывет к царевне Зореньке, и, превратившись в густой туман, повис над океаном. Сделалось так темно, что даже киты сбились с пути и не знали, куда им плыть. Тогда рыцарь Огонь сказал царю: «Возьми мех, который ты похитил у Мороза, и разгони этот туман». Тюльпан принялся изо всех сил дуть в мех, и туман скоро рассеялся и очистил путь. При ясном небосводе все прибыли на остров царевны и сошли на землю. В прибрежных кустах они дождались наступления ночи, и рыцарь Огонь, надев на себя шапку-невидимку, вместе с царем Тюльпаном повел войско на приступ дворца, охраняемого царем Пионом и его воинами. Нападение было так неожиданно, что перевес скоро оказался на их стороне. В последней схватке царь Пион и рыцарь Огонь бросились друг на друга, и волшебник упал на землю бездыханным. Увидя гибель своего царя, все его воины сдались рыцарю и сложили у его ног свое оружие. Царевна Зоренька, извещенная орлами о победе, вышла к рыцарю навстречу и отдала ему свою руку как победителю. Вскоре после этого состоялась богатая свадьба, на которой плясали не только люди, но и все звери, и птицы, и рыбы, которых привел с собою кит. Так царевна Зоренька, оставленная малюткой одна на пустынном острове, не только не погибла на нем, но нашла и свое счастье.